Дождь. Я зонт раскрыл перед собой. Чудесная пора. Под мышку сунул зонт второй. Лил дождь, как из ведра. В небесах взрывались тучи. Третий взял, на всякий случай. Зонт четвертый сунул в бок, чтоб я сбоку не промок. Пятый зонтик на спине, чтоб не дуло в спину мне. А дырявый зонт шестой я раскрыл над головой.